Глава 15. Ян. Утро сегодня началось не с будильника. Его я даже не ставил. За окном светло. Боюсь даже представить, сколько сейчас времени. Прислушался. В квартире стоит тишина. Дотягиваюсь до тумбочки, беру в руки часы. 10. Остатки сна как рукой сняла. Вот это спать. Поднимаюсь с постели и, натянув брюки, прошел в ванную умываться. Спустя пару минут за спиной послышались шаги. «Доброе утро, пап!» – входит в ванную дочь. Останавливается рядом, берет в руки свою зубную щетку. Я помогаю ей выдавить пасту, чуть сдвигаюсь в сторону. Смотрим оба в зеркало, она первой улыбается. Забавная такая. Волосы светлые, взъерошенные, глаза еще сонные. Я отец. И сегодня об этом узнают мои родители. «Волнуешься?» – спрашиваю дочь. «Немного», – признается. «А ты?» «Почему я должен волноваться?» «Потому же, почему и я?» – пожимает плечами. «Мне 10, мы знакомы чуть больше недели. Такие знакомства явно не каждый день происходят». Пожимает плечами, чуть нахмурившись, начинает чистить зубы. «Да, ты права, признаюсь. Такое бывает крайне редко. Мы с тобой счастливчики», – ухмыляюсь. «И это мне еще предстоит объяснить родителям. Быстро умываемся, идем готовить завтрак. Сегодня Варя сама готовит смузи. Какая-то кашеобразная ерунда в стакане. Пить через трубочку?» «Вполне нормально», – усмехается и делает глоток. «Я же выкидываю цветной пластик и делаю глоток. Потом еще один. В целом съедобно». «Это полезно. Заряжаемся энергией и витаминами», – умничает девчонка. «Главное потом не разрядиться на белом фарфоровом друге», – буркнул в ответ. «Ничего такого не должно случиться», – морщит нос, глядя на меня. «Ты молодой организм, а мой уже стар, вот для таких экспериментов. Но допил этот завтрак. А есть все же хочется. Потихоньку приучила она меня завтракать». После Варя моет стаканы, и мы расходимся по комнатам собираться. Когда готов, выхожу в коридор. «Ох!» Оборачиваюсь на девичий вздох. «Мой монохромный друг!» Оглядывает меня с ног до головы и закатывает глаза. «Кто монохромный, я?» Переспрашиваю, обалдев от ее заявления. «Угу!» – морщит нос. «Снова черный костюм, белая рубашка. Но ты же умеешь одеваться в обычные человеческие шмотки!» Продолжает умничать. «Я в этом убедилась, когда мы поехали на прогулку. У тебя есть теплые штаны, а джинсы, полувер. Где твой шкаф?» – засыпает вопросами. «В комнате», – кивая на дверь, откуда только что вышел. «Пойдем!» – качает головой. «Все тебя учить надо, а взрослый еще называется», – хмыкает и, обойдя меня, входит в мою спальню. Останавливается у встроенного шкафа, раскрывает двери, проходится по вешалкам и все это под вздохи. «Жуть какая!» – произносит серьезно. «Тебе нужен шопинг». Открывает соседнюю дверь и проверяет, что лежит на полках. «Что там?» – показывает на верхние, до которых явно не дотягивается. «Смотри сама». Подхватываю ее на руки. «Вот, вот то, что тебе нужно!» Почти сразу восклицает. «Джинсы, обалдеть! И свитеры!» Хватает вещи с полки, ставлю ее на ноги. «Ну вот!» Снова повторяет и улыбается. «Давай, примеряй и объясни, почему ты это прячешь?» «Во-первых, я это не надевал 100 лет», поясняю. «Во-вторых, это, скорее всего, уже мало, я мог поправиться, предполагаю. А вещи эти давно не ношу. Въелся в костюмы. Их у меня предостаточно разной цветовой гаммы. Может, Варя и права. Больше темной гаммы». «Надевай!» – командует и выходит из комнаты, прикрыв за собой дверь. С сомнением поглядываю на шматье. Сейчас такое, наверное, и не модно. Но так и быть. Покажу дочери, что этому место на помойке. Стучит в дверь. «Ты готов?» – спрашивает. «Заходи!» – приглашаю. Сам же стою у зеркала шкафа. «Ну!» – восклицает она. «А то поправился он. Ага!» – обходит меня по кругу. «Теперь ты выглядишь даже моложе». На мне джинсы темно-синего цвета и свитер в тон. «То есть до этого выглядел старо?» – удивляюсь. «Да, без капли сомнения. А теперь красавчик. Таким ты точно Оле понравишься», – удивляет меня. «А я должен ей понравиться?» «Не понимаю, к чему приведет наш разговор?» «Конечно!» – останавливается напротив. «Присядь!» – выполняю команду ребенка. Она ерошит мои волосы. «Челку чуть приподнять вот так!» – колдует на моей голове. «Так модно, а то всегда чуть ли не прилизанный». «Теперь что?» Теперь едешь знакомиться с твоими родителями». Улыбается во все зубы. В машине прибавляю звук радио, чтобы заглушить свой внутренний голос. Он мне подкидывает варианты, как начать разговор с мамой, как представить Варю и прочие дребедень. Как пойдет. Не хочу выстраивать предложения. Я уже не маленький мальчик, чтобы отчитываться за свои поступки. Родители живут на другом конце города. Так получилось, что свою квартиру приобретал из-за удобного расположения к офису. До родных доезжаю по возможности, чаще все же на связи. «К чему мне готовиться?» В мысли врезается голос Вари. «В смысле?» «Ну какие они? Будут в панике, падать в обмороки, ругаться?» Перечисляет она, загибая пальцы. «Ничего из перечисленного. Моя мама в прошлом преподаватель литературы и русского языка, так что нервы у нее стальные». Усмехаюсь. «Отец проработал всю жизнь инженером, так что должно быть все спокойно». «О, круто!» «Ага, киваю и смотрю на нее в зеркало заднего вида. Думаю, они будут крутыми бабушкой и дедушкой. Ты их тоже пойми и строго сразу не суди. Опыта в этом деле у них нет». «А я не спрашивала, ты один или у меня есть дяди и тети?» «Мы действительно об этом не разговаривали». «Нет, я один в семье», включая поворотник, съезжая во двор жилого комплекса. «Я вот тоже одна», отвечает. «Но очень не хотелось бы оставаться в таком статусе». «В каком это?» «Единственного ребенка», подмигивает мне в ответ. Выходим из машины. Варя берет меня за руку. Волнуемся оба. Но ни один не останавливается. Варя смелая девочка. Поднимаемся в лифте на 5-й этаж. Пара шагов до двери квартиры родителей. Нажатие пальцем на кнопку звонка. Пара секунд и щелчок дверного замка. Дверь открывается. На пороге мама. Как всегда, прекрасно выглядит в своем домашнем костюме. Волосы собраны в пучок. «Ян, дорогой!» – улыбается она, увидев меня. «Привет, мам!» – здороваюсь, а сам крепче сжимаю вспотевшую ладошку Варе. Взгляд мамы перемещается на девочку, но улыбка остается на месте. «Здравствуйте!» – здоровается дочь. «Здравствуй!» – отвечает мама и снова смотрит на меня. «Проходите, что стоим в дверях?» – пропускает нас внутрь, закрывает за нами дверь. «Отец!» – крикнула она. «У нас гости!» Папа выходит из гостиной, смотрит на нас с любопытством. «Мам, пап, знакомьтесь, начинаю я. Это Варя, моя дочь, ваша внучка, Варь. Это твои бабушка Наташа и дедушка Вова». Пара секунд заминки. Родители переглянулись, мама первой пришла в себя. «Варя!» – улыбнулась она, подошла к девочке и обняла ее. «Милая!» Поцеловала ее в макушку и посмотрела на меня. «Ну что ты на меня так смотришь?» – поджимает губы. На глазах наворачиваются слезы. Она пытается сдержать их. Подходит отец и обнимает их. «Я знал, что все будет хорошо, но чувство, как в детстве, что я что-то натворил, не отпускает меня. Знаю, они все поймут, но все равно чувствую перед ними свою вину». «Давайте, проходите!» – заговорил отец, пока мама, шмыгая носом, не отпускала Варюшу из своих объятий. «Там бабуля наша наготовила вкусности, и я наждала». Хлопнул меня по плечу, кивнул. Пока Варя с отцом болтали на кухне, мама меня увела в его кабинет. Я знаю, ей нужно поговорить, и я готов. Ланкина, как только оказываемся за дверью, задает вопрос. Но моего ответа и не нужно. Она кивает, будто поняла и без моего подтверждения. «Мам, Варя хорошая, она вам понравится». «Да я вижу», отмахнулась. «Она наша, даже не думай, что я собираюсь отказываться. Не дай бог, люблю ее уже». Улыбается. «Давно она у тебя?» «Недели полторы-две», отвечаю. «И ты все это время молчал?» Повышает голос. «С ума сошел?» «Мам, не знал, как вас оповестить об этом. Вот и все. Я сам был немного обескуражен, когда она мне ее привезла и заявила, что она моя дочь, и улетела». «Иди ко мне», обнимает меня, а я попадаю в любимые руки родительницы. «У нас есть внучка. Спасибо тебе. Спасибо Милане. Как бы это сейчас ни звучало, но она оставила нашу крошку». «Согласен, мам». Целую ее в щеку. «Видок у тебя какой?» – хмыкает, оценивая взглядом. «Будто помолодел», – подмечает. «Варя заставила приодеть сегодня костюм». Усмехаюсь. «Она вообще много чего знает и прививает мне хорошие привычки. И одна из них – сократить количество употребляемых порций кофе». «Да?» – тянет удивленно. «Да, мам. Она удивительная. Я надеюсь, Варя у нас надолго?» Лана скоро вернется, может ее забрать. Но мы теперь знаем, что у нас она есть, и в любой момент можем ездить к ней в гости или забирать к себе. Хорошо, пусть так. Соглашается. Пойдем, а то убежали, сейчас надумают лишнего. Мама приготовила свое фирменное жаркое. Салат овощной с оливковым маслом и пирог с черникой. За столом завязывается непринужденная беседа, понимая, что родители не хотят наваливаться на девчонку с вопросами. «Учишься?» – спрашивает мама. «Тут еще и профессиональный интерес». «Да, 4-й класс». «А в какую школу ходишь?» – спрашивает и смотрит на меня. Ответ ей сейчас очень не понравится. «Я дистанционно», – выдает Варя. Мама замирает на секунду и тут же взгляд на меня. «Ян?» – звучит строго. Чего и следовало ожидать. «Мам, этот вопрос непростой. Лана привезла Варю на 2 недели. Да, задерживается, но никаких указаний по поводу, чтобы устроить в школу, не было». «А голова-то тебе зачем?» – хмурится. «Ну что ты сразу отчитывать? Видимо, не все так просто», – заступается отец. «Девочке нужно общение», – не сдается мама. «Мне нормально, правда», – влезает в разговор Варя. «Мне есть с кем общаться. Я занимаюсь, а потом провожу время с Олей и Жужей. Скажи, па!» – толкает меня локтем и ждет от меня подтверждения. Мама с отцом с любопытством на меня смотрят. «Варя, блин!» «Кто такая Оля?» – первый вопрос задает мама. «Оля – это соседка снизу. У нее собака маленькая, Жужа. Она печет торты и очень вкусно готовит. А еще они с папой друг другу нравятся». Как на духу выдает дочь. А вернее, сдает все с потрохами. «Только они оба отнекиваются», – пожимает плечами. «Взрослые такие скучные». Отец сдается первым, начинает смеяться. Мама сидит, улыбается. «Мать, кажется, в наши ряды затесался шпион. Молодец, Варя, так держать. Теперь хоть ты нам будешь докладывать о том, как живет наш сын». «Ты права, Варенька», – гладит девчонку по голове. «Еще какие скучные, ты даже не представляешь». «Да представляю», – возражает. «Вот ваш сын – отличный пример этому. Даже переодеваться не собирался. Но ведь скажите, что стал похож на человека, а не на робота». «Ты права», – хвалит ее мать. «Так кто это Оля? Я никогда от тебя не слышала этого имени». «Так Варя все выдала. Пожимай плечами. Что я еще могу сказать? Соседка снизу. Познакомились случайно. Мам, это неинтересно абсолютно». Пытаюсь съехать с темы. «А вот по словам твоей дочери, Ян, все очень интересно», – поддерживает свою жену отец. «Как эта троица быстро нашла общий язык».